«Прошу тебя, Рамота!» Королева пригнулась, чтобы всаднице было легче сесть. «Ты ведь не откажешься захватить Флара, моя радость? Я не хочу, чтобы он свалился с верхнего карниза, пытаясь в полной темноте взобраться на Мнемента». Рамота повернула голову к Флару и моргнула. «Ну, разумеется!» Мнемент подождал, пока оба всадника не устроятся на шее королевы, и, оттолкнувшись от верхнего карниза, вслед за ними спланировал вниз на дно чаши. Как только они приземлились, стали видны притушенные огни в нижних пещерах и прикрытое черным камнем пламя в маленьком очаге, на котором дымился большой котел с кашей. Огромная кастрюля скла была отодвинута в сторону, чтобы ее содержимое не заварилось слишком крепко. Наполняя миски горячей кашей, Леса порадовалась, что они здесь одни. Должно быть, пекари только что разошлись. На большом столе у главной печи были расставлены прикрытые полотенцами формы. Флар принес две кружки кла, сдобрив свой невероятным количеством сладкого сиропа, и щедро полил им тарелку с кашей, которую поставила перед ним Леса. «Просто чудо, что ты такой сладкоежкой не растолстел», — заметила она. «И не потерял зубы», — подсказал он вторую половину неизменного упрека. Лучезарно улыбнувшись, Флар постучал ложкой по своим крепким зубам. «Как видишь, все на месте», — и он принялся за завтрак. Леса подтягивала кла, спеша сбросить остатки дремоты. «Ты не думаешь, что Ива собирается сегодня утром приступить к выполнению проекта?» Флар пожал плечами. Вопрос застал его с полным ртом горячей каши. Он отхлебнул глоток кла. «Не знаю, зачем еще ему понадобилось собирать нас в такую рань. Если судить по первоначальному графику, который он нам составил, мы готовы начинать, чтобы там не твердили некоторые критиканы». Добавил он с гримасой, которая не имела никакого отношения к дымящейся в его ложке каши. А свои обещания он держит. «Пока держит», — хмуро согласилась Леса. «Причем неизменно», — Флара кинул супругу испытующим взглядом. «Уж не хочешь ли ты сказать, будто не веришь, что он сдержит обещание уничтожить нити?» «Я просто не могу себе представить, почему он рассчитывает, что мы сможем сделать то, чего не сумели даже люди с земли?» Она впилась глазами мужа, одновременно радуясь и печалясь, что, наконец, поделилась с ним сомнением, которое все больше терзало ее душу. Флар накрыл ее ладони своей. «Он выполнил все, что обещал, и я верю ему, не просто потому, что мне, как всаднику, хочется в это поверить. Нет, Леса, в его обещаниях звучит непоколебимая уверенность». «Но согласись, Флар, каждый раз, когда его спрашивают, он не говорит, что обещает нам избавление от нитей. Он только утверждает, что это возможно. Совсем не одно и то же». «Знаешь, душа моя, давай посмотрим, что принесет нам сегодняшний день». Флар одарил жену снисходительным взглядом, от которого ей иногда хотелось цепиться ему в лицо. Леса глубоко вздохнула и сдержала готовую сорваться с языка колкость. Сегодняшний день решит многое, и как ей не хотелось, чтобы он принес доказательства того, что Флар не зря так безоглядно доверяет Айвасу, она считала своим долгом подготовить супруга к возможным разочарованиям. «Но если сегодня все рухнет, это очень снизит наши шансы на предстоящем конклаве в Телеке, ведь на следующей неделе предстоит избрать преемника лорда Тарела. Я учитываю это. И надеюсь, и вас тоже. Я даже предполагаю, что он потому так и спешит с сегодняшней встречей. Он все рассчитал наилучшим образом». «Они с Лайтелом отлично разбираются в политике, да?» «Иногда я почти жалею, что Лайтел уже больше не лорд, оберегающий Руата. Это дало бы Гроху необходимую поддержку. Даже до меня дошли сетования. что наш молодой лорд Руатанский слишком много времени проводит на Южном, в ущерб делам своего холда. К счастью, Рандалл не так уж молод, чтобы это помешало ему стать лордом Телека, напомнил ей Флар. Ему уже за 30, и у него 5 детей. И уж, конечно, и сыновей Терела, только он проявил себя достаточно компетентным человеком. Чего стоит его проект переоборудования порта? Хоть он и нажил себе личных недоброжелателей, использовав для постройки пристани и укрепления причалов тот новый материал, который предложил Хэмиан. Леса тоже усмехнулась, припоминая переполох, который вызвали новшества Рандала в стане тех, кто высмеивал или наотрез отвергал любые усовершенствования, предложенные мерзостью. Варсонно почесал затылок и зевнул. «А помнишь, когда другие братья постарались умолить заслуги Рандала, выступил мастер Идаролан и принялся вовсю расхваливать его постройки», — подхватила Леса. «К сожалению, на конклаве лордов-правителей это не будет иметь никакой силы, но зато жена Рандала — мастер цеха одеяний, и она очень заинтересована получить механический станок. Даже не знаю, откуда она взяла, что такие бывают». «Все просто помешались на механизмах», — всплеснула руками Леса. «Они значительно облегчают ручной труд». «Наверное. Ну-ка, доедай скорее, мы и так опаздываем». Флар ухмыльнулся и разом опорожнил свою кружку. «Ты прекрасно знаешь, что мы уже опоздали, и сама разрешила нам немножко срезать время». Заметив ее укоризненный взгляд, он рассмеялся. Сложив грязную посуду в таз, они направились к выходу, застегивая куртки и шлемы. «Понимаешь, Рамота, мы должны были туда попасть час назад», — проговорила Леса, усаживаясь на шею королевы. «Нам никак нельзя опаздывать». «Ну, если ты настаиваешь», — неодобрительно произнесла королева.